Но как скоро вошел он в горы, полились дожди, кони тонули, люди взбегали на высокие места. Однако Белла не оставил своего намерения и обступил город. Жители не сдавались, Белла изнемог и отступил. Теперь начнем рассказ о бесчисленных ратях, о великих трудах, о частых войнах, о многих крамолах, восстаниях и мятежах. Завели крамолу безбожные бояре галицкие, совещались убить князя своего и передать землю. Когда сидели они в думе и хотели зажечь двор княжеский, молодой князь Василько вышел вон и в шутку обнажил меч на слугу королевича. Крамольники, увидав это, испугались, говоря: «Совет наш разрушился», и побежали, как окаянный святополк. Князья Даниил и Василько ничего не знали об этом. И Василько поехал во Владимир, а Филипп, безбожный, позвал князя Даниила в Вишню. Здесь уговорились убить его. Когда он въехал в Броневичев, приехал к нему посол от Тысяцкого Демьяна с известием, что боярин Филипп вместе с племянником Данииловым Александром хотят убить его. Услыхав это, князь возвратился назад и послал сказать брату своему Васильку: «Ты ступай на Александра, а Ивана, сидельничего своего, послал на неверных бояр». Василько взял Бельц, волость Александрову, а Иван переловил 28 бояр. Даниил простил их. Однажды на Перу один из этих безбожных бояр залил лицо ему из чаши. Даниил и то стерпел. В 1231 году Даниил созвал вече. Осталось у него только 18 верных отроков с Тысяцким Демьяном. Князь сказал им: «Хотите ли быть мне верны и идти со мною на врагов?» Они воскликнули: «Верны Богу и тебе, господину нашему, ступай с Божьей помощью». Осоцкий Микула сказал: «Господин, не подавивши пчел, меду не есть». Помолившись Богу, Даниил выступил с малым войском. К нему на помощь пришел Мирослав, также с немногими отроками. Присоединились и неверные бояре, показывая вид, что верны. Даниил подступил к Перемышлю. Александр не стерпел и побежал в Венгрию, оставив все имение свое. Судислав взялся хлопотать за него и поднял короля венгерского. Король подступил к Ярославлю. Здесь затворился боярин Даниилов Давыд Вышатич с Василием Гавриловичем. Венгры бились даже после захождения солнца, но город отбился. Несмотря на то, Давыд испугался. Теща его была на стороне Судислава, который называл ее матерью. Она стала говорить зятю: «Ты не удержишь этого города». Василий же Гаврилович говорил ему: «Не погуби чести нашего князя. Эта рать не может взять города». Василий был муж крепкий и храбрый, но Давыд не слушал его и хотел сдать город, и сдал, вышедши сам цел со всем войском. Король, взявший Ярославль, пошел к Галичу. Клемята с голых гор убежал от князя Даниила к королю, и за ним все бояре галицкие передались венграм. Оттуда король пошел ко Владимиру Волынскому. Пришедший удивился красоте города и сказал: «Такого города не находил я в немецких странах. Ратные люди в полном вооружении стояли на стенах, щиты их блестели, как солнце». В городе сидел воеводою Мирослав. Прежде был он храбр, но тут Бог ведает, что с ним сделалось. Смутился умом, заключил мир с королем без совета с князем Даниилом и братом его Васильком. Тут же по договору уступил Бельс и Червен Александру. Король посадил сына своего Андрея в Галиче по совету неверных галичан, а Мирослав стал запираться, что в договоре не передавал Червена венграм. Укор был ему большой от обоих братьев. Зачем заключил мир, когда у тебя было столько войска? В 1233 году умер королевич венгерский в Галиче. Галичане послали за Даниилом. В 1235 году отнял у Даниила Галич князь Михаил Черниговский и посадил здесь сына своего Ростислава. Получив весть, что Ростислав пошел на Литву со всеми боярами, Даниил вышел из холма и на третий день был у Галича. Здешние граждане любили его. Подъехав под город, он сказал им: «Граждане, долго ли вам терпеть державу иноплеменных князей?» Те воскликнули в ответ: «Вот наш держатель, Богом данный!» И пустились к нему, как дети к отцу, как пчелы к матке, как жаждущие воды к источнику. Епископ Артемий и дворский Григорий не хотели пускать Даниила в Галич. Но, видя, что не могут удержать города, вышли навстречу слезными глазами, осклабляясь и облизываясь, и поневоле сказали: «Приди, князь Даниил, возьми город». Даниил вошел в город свой, помолился Святой Богородице, принял стол отца своего и объявил победу, поставив на немецких воротах хоруквь свою. Бояре, пришедшие, пали к ногам его, прося милости и говоря: «Согрешили пред тобою, другого князя держали». Даниил отвечал: «Милость вы получили, так впредь опять того же не делайте, чтобы не было вам хуже».